посрочил 53-й годовщиной со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. 6 и 8 июня иностранные СМИ организовали спецподборку статей. Газета демократического конга «Лавнир» поместила фотографии великого Ким Чен Ира и на полной странице сделала спецподборку под заголовком «Трудовая партия Кореи и великий руководитель Ким Чен Ир». Индийская газета «Indian and World Event» писала о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира, который развил трудовую партию Кореи в несокрушимую партию, которая опустила глубокие корни в народной массе, в партию-мать, которая с чувством ответственности заботится о судьбе народа. Мадридский кружок по изучению идей Чучхе поместил на сайте статью о заслугах Ким Чен Ира в партийном строительстве.